Через 4 дня комнатка преобразилась и засверкала. Пятакова и Шапира приходили в нее любоваться, изумленно качали головами, а Галина принялась с непривычным для себя воодушевлением давать ценные советы по части оформления интерьера. Совместными усилиями они развернули древний шкаф боком и поставили его поперек комнаты, разделив ее на спальню без окна и гостиную. Таня раскрасила его в веселенький голубой цвет, а Галина разрисовала мандалами, ступами и цветочными орнаментами. В воскресенье, когда запах краски немного выветрился, Таня с помощью того же Владимира Николаевича перевезла сюда с гавани свои вещи и всю ту мебель, которая не была встроенной и на которой не стояло инвентарного номера семейного общежития. За выездом бдительно следила ухмыляющаяся комендантша, которая произвела таки на Таню начет в 7 рублей за сломанную табуретку. Таня расплатилась, скандалить было себе дороже, и обязалась завтра же явиться с паспортом и выписаться по всей форме. Напоследок Таня немного посидела одна в полупустой квартире, которую покидала навсегда. Что ни говори, а почти 5 лет здесь прожито. Разные это были годы, пестрые. А какие ждут впереди? Как знать? К числу к 10 сентября Таня решилась. Оставила Варламу номер телефона Хмелицкой почты на случай, если ей позвонят со студии, и рванула на Валдай помогать сестре убирать картошку, походить по клюкву и по грибочке. Тем более, что дни стояли прекрасные, а отпуска у нее давненько не было. Правда, и работы тоже. Вернулась она через 2 недели. Веселая, окрепшая, с мешком картошки, другим мешком, набитым банками с соленьями и вареньями, 2 ведрами клюквы и большим пакетом сушеных грибов. Со студии, как сообщил Варлам, никто так и не позвонил. Пару раз звонила Анечка Шпет, 1 раз Белозеров и еще раз кто-то очень пьяный и не пожелавший представиться. За день до нее вернулись из отпуска Пятаковы, ездившие на Светкину родину под Самару, а еще через день прилетела из Улан-Удэ Галина, гостившая у матери. По случаю сбора кодлы был устроен неслабый сабантуй, в ходе которого получился разговор, имевший важные для Тани последствия. «Администрация халдейская совсем охренела», — жаловался чуть подвыпив Варлам. У него это было обычное состояние, означавшее первую стадию опьянения. «Скоро того и гляди, станут требовать, чтобы мы свои тексты литовали». «А что случилось-то? Цензура?» — спросил Пятаков. «Цензура, не цензура, а какой-то хрен с горы разослал по всем увеселительным заведениям циркуляр, чтобы, значит, репертуар музыкальных коллективов, обслуживающих по договорам такие заведения, включал в себя не менее 60% продукции на русском языке». «Это правильно», — перебил Пятаков, «а то сплошное «be my baby» везде». «А ты что понимаешь?» — взвился Варлам. «Думаешь, им это для подъема отечественной культуры надо?» «Для цензуры это надо. И еще, чтобы перед начальством отчитаться о проделанной работе. А почему, как ты думаешь, мы почти сплошняком Англию гоняем?» «Потому что Deep Purple, Who или даже Маккартни нам играть почетно. Это классики. А отечественное говно нам не то, что играть, слушать противно». «Все у вас так. Как отечественное, так обязательно говно», — завелся Пятаков. «А ты много слушал?» — ехидно спросил Шапира. «Не спорю, есть много потрясных вещей. Мы сами, между прочим, не по-китайски поем. Только хрен из два нам позволит кайфовые вещи играть. Мы свое-то бацаем только, когда уже все напьются, чтобы, не дай бог, не пришили идеологическую диверсию. Потому что, с одной стороны, есть установка начальства, а с другой – пьяная публика, которой подавай или иностранный хит, или «Папа, подари мне куклу». А вот про куклу или про дяди Ванины вишни мы петь не станем под страхом смертной казни, равно как и комсомольскую попсу. Короче, нужен нормальный русский репертуар номеров 6-8. Чтобы и не позорно было, и публике нравилось. Или нас из стекляшки поджег пух каблуком. «Ну и что? В заправдошние дворники пойдете», — сказал Пятаков. «А ты сам-то что в дворники не идешь? Я? Я философ. И Светка тебя всегда накормит», — закончил за него Шапира. «А вот нам, представь себе, самим надо жен кормить, а кое-кому еще и детей». «Вон у Биг Бена трое. И еще, понимаешь, мы играть хотим. Тебе-то хорошо, взял бумажку, ручку, сел, задумался. А нам инструменты нужны, аппаратура. Вон, Клэптону надо галошу ставить, квакер, другие примочки. Да и мне давно пора выкинуть к свиньям собачьим свою ионику паршивую и завести что-нибудь приличное, скажем, Ямаху. А тут отовсюду обломы». «Варламчик, зря ты переживаешь, по-моему», — робко вмешалась в их разговор Света. Спорщики скептически переглянулись. «Вы играете Танины песни. Они хорошие, душевные». Шапира посмотрел на нее, как на больную. «Это что ли я буду петь про хризантемы и деламан малиновый? Скажешь тоже». «А зачем тебе петь? Вы Таню попросите». Все посмотрели на Таню. «Ну, не знаю», — с сомнением проговорил Варлам. «Уж больно у нас стиль разный. Да она и не согласится». «А может, и соглашусь», — сказала вдруг Таня. «Я уже полгода без работы сижу. Так отчего бы не попробовать?» Варлам призадумался. «Попытка не пытка», — сказал он наконец. «Завтра сходим в наш бункер. Посмотришь, послушаешь. А ребята на тебя посмотрят. Может, и получится что-нибудь». Бункер находился в подвале нового кооперативного дома на Софийской улице, первый этаж которого занимало правление. Председатель, в свое время изгнанный из института за джаз, был неравнодушен к альтернативной музыке, а к тому же получал от коллектива «Ночного улета» некоторую арендную плату. В большом низком помещении с голыми кирпичными стенами и усеянным окурками бетонным полом стояли громадные допотопные динамики, провода от которых тянулись к не менее страхолюдным усилителям. Когда Варлам с Таней спустились сюда, трое ночных улетчиков были уже на месте, настраивались, разогревались. Шапира представил их Тане, огромного усатого ударника, звали Биг Бен. Настоящих же имени и фамилии его никто Тане не назвал. Длинноволосый, меланхоличный, отрешенный от мира басист откликался, хотя и не сразу, на имя Костя. Соло-гитарист Саня Клепиков, маленький, взъерошенный и нервный, носил естественную при такой фамилии кличку Клэптон, хотя тут же признался Тане, что его кумиром является отнюдь не глубоко уважаемый им Эрик Клэптон, а Джонни Роттен из Sex Pistols, группы, основавшей прогрессивное направление, именуемое панк-рок. Из них Таню узнал только Биг Бен. «Вы послушать нас пришли?» — спросил он густым басом. «Нет», — ответил за нее Шапира, — «отныне Таня будет работать с нами». «Ты что, Шеп, совсем сдвинулся?» — поинтересовался Клэптон. «Я-то думал, он тёлку привел, а он... Нафига нам это надо?» «Клэптон, ты, конечно, классный музыкант, но идиот каких мало. Объясняю, во-первых, Так мы удовлетворим известное тебе требование дирекции нашей Тошниловки. Во-вторых, создадим себе клевую рекламу. «Это как это?» — спросил озадаченный Клэптон. «Ты что, не знаешь, кто такая Татьяна Ларина?» «Которая из Пушкина, что ли?» — вдруг ожил басист Костя. «Сам ты из Пушкина, хипан зависающий, из кино. И она будет наши тексты петь?» — сквасив рожу, спросил Клэптон. «Сомнительно мне, что это?» «Ну, если только в подпевочке, бэк-вокалом», — пояснил Шапира. «Она ведь с нами только лобать в харчевне будет, в перебивочку. Пара-тройка наших номеров, пара-тройка ее с папой Шепом у рояля. А на сэшенах это мы потом посмотрим, как будем въезжать друг в друга, да и захотим ли. Все же стиль совсем разный». «Да уж», — буркнул Клэптон. «Давайте начинать», — сказал Биг Бен. «А то мне в два Ирку к зубному вести». «Ты присядь пока», — сказал Шапира Тане, подводя ее к старинному ободранному креслу, притулившемуся в самом уголке. Музыка ночного улета показалась Тане резкой, неприятно агрессивной, а тексты бессмысленными. Впрочем, насколько это можно было оценить при такой манере исполнения, работали ребята достаточно мастеровито, за исключением басиста Кости, постоянно сбивавшегося с ритма и обругиваемого за это последними словами, что, судя по всему, было ему до фонаря. Основной вокал вел Шапира, подпевку басом делал Биг Бен, а визжачью – Клэптон, который в промежутках между куплетами давал длинные виртуозные запилы на своей красно-серебристой гитаре. Сегодня разучивали новый шедевр, созданный Варламом, видимо, с лютого бодуна. «По полям, по лесам ходит-бродит черная смерть». «Черная смерть, черная смерть, стучит в мой дом, стучит в мой дом. Черная смерть, хочет съесть моих детей». Припев и вовсе поразил Таню. «Не ешьте вы меня, не ешьте, как хорошо нам Будда, пеште». Текст Суслова, примечание автора. Отыграв это творение три раза, при этом вдрызг переругавшись и тут же помирившись, ночной улет принялся как бы специально для Тани исполнять наиболее лирические номера своей программы. Одна из песен была даже посвящена некой Тане. «Симпатичная девочка Таня побывать захотела в Ботсване. Ее негры поймали, юбку кверху задрали и пустили гулять по саванне». Текст Чеботарева, примечание автора. Прочее было в том же духе. Работать с таким репертуаром ей не хотелось даже в подпевке. Однако потом, когда Шапира объявил перерыв, а Биг Бен деловито достал из необъятного портфеля термос с кофе и кулек с пирожками, и все принялись перекусывать, Варлам пояснил ей, что этого от нее и не потребуется. Отыграв 2-3 вещицы из западного рока и кое-что из своего, побезобиднее, ребята уступят сцену ей. Он пересядет с синтезатора за рояль, и они врежут что-нибудь салонное, душещипательное, с белогвардейским душком. А это будет, если не в стиле самой Тани, то вполне в стиле ее экранного образа. И среди ресторанной публики пройдет нура. Тут же и попробовали. Хотя в бункере не было рояля, Шапира выжил нечто сходное из синтезатора. Таня спела, что вспомнила, хризантемы, белые акации, гроздья душистые, русское поле и, конечно же, воротник малиновый. Для первого раза получилось неплохо. Понравилось даже Клэптону, который примерно с третьей Таниной песни тихонько взял в руки гитару и стал подыгрывать, неплохо попадая в строй. Будущее Таниного симбиоза с ночным улетом показалось ей не совсем безнадежным. Того же мнения оказался и администратор новой стекляшки в Купчино. Спортивного типа мужчина средних лет, который вытаращил глаза, когда Варлам привел в его кабинет саму Татьяну Ларину. Благосклонно выслушал его предложение и сходу предложил Тане самую высокую ставку – 15 рублей за выход при 4 выходах в неделю. На трешку меньше, чем получали все улетчики вместе взятые. К работе было предложено приступать хоть завтра. Для репетиций они на паях с Варламом взяли на прокат пианино и поставили его в Таниной комнате.